Глава 13. Ледовая дорожка послушно стелется под моими ногами. Она теперь послушна именно моей воле. Глубоко под водой движутся огромные тени водных монстров. Негласная охрана острова сопровождает меня в пути к берегу. Я доволен. Все именно так, как и говорил мне мастер. Мои земли закрыты для всех, кроме меня. Никто и никогда не сможет пройти на остров без моего сопровождения. Никто и никогда не сможет уйти с него без меня. Я же, благодаря посмертному дару мастера, в любой момент смогу вернуться сюда, и для этого мне понадобится всего лишь мгновение. Да примут тебя небеса, учитель мой, да простят тебя боги, и пусть они даруют тебе перерождение и новый земной путь. Сопровождающий меня малыш, по-моему, радуется дороге больше, чем я. Всех, кого мог, он на острове уже давно запугал, ему скучно. Мой друг теперь не просто выглядит как огромная собака, он стал настоящим телохранителем. Старания мастера по его обучению не пропали даром. Малыш теперь не просто великолепный охотник, он еще и настоящий вельможа, двигается легко, вальяжно и неторопливо. Умеет одним взглядом не только показать, что он довольно разумен, но и выразить полное презрение и даже обиду, а уж напугать кого-либо, так для него и вовсе не проблема. При всем этом он прекрасно обучен правильно себя вести в помещении, понимает меня буквально с полуслова, умеет держать под контролем огромное помещение и довольно большое количество разумных. А самое главное, принудить его к чему-либо просто невозможно. Простые люди забрать его не смогут, не справятся, а магия на него не действует, так что маги тоже в сторонке могут постоять. Толстая цельная цепь, свободно болтающаяся у него на шее, призвана визуально создать ему видимость ошейника. Она ясно дает понять всем желающим, что они видят культурную домашнюю животинку. Я сначала хотел ему подарить красивый ошейник с самоцветными камушками, но не получилось ничего. При боевой трансформации мой маленький друг увеличивается в размерах в полтора раза, и ошейники просто рвутся. Цепь вот просто становится почти в обхват, но неудобства не причиняет, и уж хоть это радует. А потому только так. И вот граница моих земель уже позади. Густой тенистый лес встречает теплом летнего дня. Мы, не торопясь, начинаем охоту, и она была удачной. Нежное прожаренное на костре мясо стремительно исчезает в наших желудках, и все же добыча велика, а значит, ее нам хватит еще на несколько дней, что радует нас обоих. Неторопливо двигаясь в сторону границы, я вспоминаю уроки матери и занимаюсь сбором трав, на привалах делаю различные зелья и микстуры. Еще в замке я осознал, что не всегда смогу пройти мимо людского горя и беды, а значит, для того, чтобы не раскрыть свой дар, нужно его замаскировать. А как проще всего это сделать? Правильно, представиться травником. Правда, граф травник — это озадачит кого угодно, но все же. Главное — не забывать проверять магическим зрением все и всех меня окружающих на наличие магии, ибо сюрпризы мне не нужны, а от свидетелей придется избавляться. Как говорил мастер, или ты, или тебя. Следов людей в лесу нет. Встречаются следы очень крупных хищников, но, видимо, запах малыша отпугивает, и на глаза они нам не попадаются, а это хорошо, а потому путешествуем мы спокойно и не торопясь. Никто нам не мешает, никто не пристает. Красота! Как же я, оказывается, скучал вот по такой дороге. Лес, величие, спокойствие и нескончаемая дорога впереди. Уже несколько дней я вижу следы деятельности людей, но они очень старые. Лес редеет, а новых следов все нет, и это плохо. Впереди наверняка есть поселение людей. Они не ходят в лес? Живут возле леса и не ходят в лес на охоту? Не может такого быть. Ну вот и ответы на загадки. Уже третья пустая деревня. В первой... Незахороненные останки людей и животных. Все они погибли в помещениях. Люди в домах, животные в стойлах. Невыносимый запах разложения буквально душит, и выход я вижу только один. Проверяю окрестности на наличие живых людей и магов, накрываю всю деревню куполом и пускаю огонь. Огонь — это очищающая сила. Души людей уйдут к богам, а земля очистится от скверны. К концу дня стихает огонь, выгорело все, а я наконец-то сумел определить причину гибели деревни. Она поражает своим цинизмом, жестокостью и банальностью. Их всех просто отравили. Заражены были все колодцы, но вот ответ на вопрос «Зачем?» А ответа я не нашел и во второй деревне, поскольку вот от нее то как раз осталось только пепелище. А в третьей было тихо и пусто, ни живых, ни мертвых. Выломанные заборы, двери, разбитые окна и оглушающая тишина. Проверив окрестности в поисках живых, я, к своему удивлению, заметил мерцающую метку. В ее поисках мне пришлось идти на окраину села. Именно там, в старой покосившейся избе, я и нашел единственную на всю деревню живую душу. Это был очень древний старик. Именно древний, а не просто старый. Он лежал на широкой лавке, видимо, заменяющей в этом доме кровать. Глубокие морщины избороздили его лицо, искорёженные временем и болезнью руки безжизненно лежали вдоль тела, но почти бесцветные глаза смотрели внимательно и спокойно. Он умирал и знал об этом. Смирение уже захватило его душу. Все это можно было прочитать в его глазах. Пораженный силой его воли, я молчал, и первым, тихим, но на удивление бархатным голосом заговорил он. «Приветствую вас, господин, и смиренно прошу прощения за то, что не могу встать и поклониться вашей милости, но я вижу, у вас есть вопросы, и в свой последний час я постараюсь ответить на них». «Я принимаю твое извинение, старик, и да, у меня есть вопросы. Я иду издалека и натыкаюсь уже на третью пустую деревню. Что у вас произошло?» «Все просто, господин», — мученически поделился старик. «Наш король затеял войну с соседями, но соседние государства договорились между собой. Маги перекрыли границы. Церковники и паладины погибали, но так и не смогли открыть путь войскам на чужую территорию. Люди, готовые побежать во славу Господа, устали ждать боя. В войсках начался голод и брожение, появились недовольные. Многие стали убегать домой. Вернулись и несколько наших парней. Несколько циклов все было тихо и спокойно, но вот в наших селах появились люди нашего барона, и нам велено было собирать продукты и рать. Оказалось, что умер главный инквизитор. Высокородные свергли короля. Вся правящая династия была вырезана под корень. Начались бои за власть и земли. Бароны, графы, герцоги — все хотят власти, а воевать ты должен простой народ. Но это еще полбеды. Главная беда в том, что святоши и остатки паладинов тоже хотят власти, а если точнее, они не хотят ее терять. По селам пошли святые отцы. Угрозами, лестью они пытались собрать народ под святые знамена. В Кореньках инквизитора погнали за околицу палками, а через 2 дня на деревню пришел мор. Полегли все. В Уленьках инквизитора не пустили ни в один дом, не дали ни попить, ни поесть. Село запылало в ночь того же дня. Негасимый огонь горел до тех пор, пока не выгорело последнее подворье. Оставшиеся в живых прибились к нашему селу. У нас никто из святош не появлялся, и мы было вздохнули с облегчением. Но спустя 10 дней в село пришли служивые нашего барона. Собрали народ, скотину, погнали всех к замку господина. Что там с ними произошло дальше, я не знаю. Да и не узнаю уже. Вот уже целый цикл, я один. Уйти далеко от дома я не мог, стар очень. А сейчас... Прошу прощения, но ухожу я. Боги уже протянули мне тропку на небеса. Взгляд его застыл, и мне осталось только закрыть ему глаза. Последние почести старику я отдал, предав его тело земле с последующим благословением. Новости, которые открылись передо мной, мне совсем не понравились, и заходить в какие-либо еще населенные места мне резко расхотелось. Всего десятина стремительного пути, и вот она, граница. Она действительно перекрыта при помощи магического барьера. Посмотрев на него поближе, я понял, что она не сможет являться препятствием для меня. Мне просто придется аккуратно, магией, раздвинуть крупные ячейки еще чуть-чуть и, не задевая магических пут, проскользнуть вперед вместе с малышом. Пограничные патрули контролируют барьер через большие промежутки времени, а значит, у нас должно все получиться. Первые пару поселений я обошел. Мне совсем не хотелось, чтобы какой-нибудь смекалистый служака заподозрил, что я иду именно от границы. Пока шел, все время думал, а почему бравые соседи не захватили наше королевство? Зачем огородили стеной? Не проще ли было в ответ на агрессию просто ввести войска и поглотить неугодное государство? И понял, все дело в святошах и в вере людей. Именно верующие будут биться до конца. Это значит, что веру в святош нужно разрушить, иначе эта зараза будет расползаться по миру. А как это сделать? А очень просто. Дать святым отцам время и перекрыть снабжение магическими вещицами, продовольствием, деньгами, наемниками. И они все сделают сами. Сами доведут народ до взрыва. Время решает все, и никому нет дела до самого народа, до его горя и страданий. Еще немного, и к началу зимы воевать и сопротивляться будет некому, а самое главное, что не в моих силах изменить что-либо. Уроки мастера помогают мне понять и принять истину, и они же предостерегают меня от вмешательства в игрище сильных мира сего. Я одиночка, и мой путь только начинается. Наконец-то! Сегодня ночью у меня будет крыша над головой. Мне повезло. В этом довольно большом поселении несколько постоялых дворов и пара трактиров. На пороге самого дорогого из них я сейчас и стою. Надеюсь, что еда и комнаты здесь соответствуют запрашиваемым ценам. Сегодня за барной стойкой трактира «Серебряный грош» стоял, протирая кружки, сам хозяин, толстый крак. Довольным, неторопливым взглядом он буквально прощупывал зал. Придраться было не к чему, столы выскоблены, полы вымыты, магические факелы ярко освещали лишь часть зала, и посетители могли выбирать столик согласно своим желаниям. Кому-то нравилось там, где посветлее, кто-то предпочитал полумрак. Чистенькие нарядные подавальщицы с улыбкой скользили меж столов, принимая и выполняя заказы. Все знали, что подавальщицы Крага посетителей в номерах не обслуживают. Для желающих расслабиться, за дальним столиком с маленькими бокалами вина в руках сидели, ожидая охотников женской ласки, девочки мадам Лили. Такое положение дел устраивало и трактирщика, и саму мадам. Больше 20 комнат на втором этаже были всегда готовы принять желающих отдохнуть. Сейчас 5 из них были заняты постояльцами, но Крак, держащий этот трактир уже 8-й год, не сомневался в том, что все комнаты будут заняты сегодняшней ночью, впрочем, как и во все остальные дни. Все состоятельные жители маленького городка, как и проезжие господа, предпочитали останавливаться именно у него. Толстые стены, умеющие молчать и услужить прислуга, неприступные окна, защищенные ставнями, закрывающимися изнутри, крепкие двери любого из предоставленных посетителям номеров, чистая постель, вкусная еда, отличное вино — все это делало трактир очень популярным у состоятельной части населения. Пара крепких вышибал, не напрягаясь, поддерживала здесь покой и порядок, а слух о том, что главы теневого бизнеса имеют долю в прибыли, которую приносит сие заведение, неплохо остужали горячие головы многих. Очень редко его посещали случайные люди, но, похоже, сегодня именно этот день. Звякнул дверной колокольчик, после чего неторопливые думы хозяина были прерваны внезапно наступившей тишиной. Взгляды всех присутствующих, и хозяина в том числе, оказались прикованными к необычной паре, стоящей на пороге сего почтенного заведения. Яркий свет при входе так и не смог полностью осветить лицо прибывшего, несомненно, воина. Его скрывал глубокий капюшон, оставляя открытым, любопытным взором только сурово сжатые губы и волевой подбородок. Осанка вошедшего, а также его оружие и одежда говорили о том, что вошедший не просто воин, он еще и высокородный. И все же поразила всех невысокая и мощная фигура вошедшего высокородного. Взгляды всех приковал его спутник, а именно огромный пес, спокойно сидевший у ног хозяина. Серый, как придорожная пыль, лохматый, но при этом чистый и ухоженный, он взглядом, словно лезвием, прошелся по всем присутствующим, заставив поежиться даже тех, кто раньше просто не знал, что значит страх. Один из вышибал, несмотря на это, попробовал озвучить основное правило хозяина, касающегося животных. «Господин, у нас не...» — пес зевнул, показывая свои немалые зубки, и говоривший буквально подавился воздухом, так и не закончив свое требование. А невозмутимый посетитель, не торопясь, двинулся через зал. Сидящие за столами замерли, но здоровая зверюга, спокойно и чинно вышагивая рядом с хозяином, больше не удостаивала их своим вниманием. Заняв самый дальний столик, стоящий в самом сумрачном углу зала, вновь прибывший жестом потребовал принять у него заказ. Оглянувшись на своих работниц, хозяин понял, что обслуживать необычного посетителя ему придется самому. Подавальщицы застыли, глядя на огромного зверя, и сдвинуть их с места не представлялось возможным. Стараясь казаться невозмутимым и спокойным, Крак двинулся к посетителю. За все то время, пока он принимал заказ гостя и оговаривал цену за съем комнаты и проживание в ней собаки, он так и не разобрал тембра услышанного им голоса. Огромная зверюга, лежащая у ног хозяина, даже не пошевелилась. Удвоенная цена за услуги не взволновала гостя, и получивший золотой за 4 дня проживания хозяин вынужден был удалиться для дальнейшего незамедлительного обслуживания посетителя. Как только совершенно невредимый хозяин отошел от интересующего всех столика, разговоры в трактире возобновились, и с десяток минут вертелись только вокруг вновь прибывшего. Все их догадки и предположения были очень далеки от истины, и вскоре все посетители вновь были заняты своими делами и разговорами. Удостоверившись, что прибывший новичок и его ручной монстр ведут себя совершенно спокойно и не проявляют агрессии, одна из подавальщиц согласилась обслужить их столик и получила в награду от высокородного господина серебряный за смелость. Люди — поразительные существа. Они очень быстро ко всему привыкают, и вот уже то, что буквально до дрожи пугало их всего несколько минут назад, уже не привлекает их внимания, поскольку, как оказалось, не приносит никакого беспокойства. И вот уже оказалось, что никто, кроме хозяина, и не заметил, как гость покинул зал, направившись в арендованную комнату, собираясь также посетить и оплаченную отдельно купальню. «Да?» Хозяин поступил со своим принципом относительно собак в трактире, но и заработал вдвое на странном госте. Никто из посетителей не выказал претензию, а значит, все идет хорошо. Чистая постель, вкусная еда и просто крыша над головой. Как же мне мало нужно для того, чтобы почувствовать себя поистине счастливым именно в этот момент. Знакомство с жуликоватым трактирщиком меня немного позабавило. Его страх ощущался мной очень хорошо, и все же он заслужил мое уважение своим умением его преодолевать. Я, конечно, понял, что собак в это заведение пускать не принято, но за беспокойство я заплатил вдвое, и, надеюсь, золото добавило трактирщику и смелости, и хорошего настроения. Спокойный сон, неторопливый завтрак в почти пустом зале, и вот уже мы с малышом готовы к решению поставленных задач. Перво-наперво рынок. Мне нужно докупить товару подзелья, подобрать запасную обувь, посмотреть на народ, послушать, о чем говорят люди, узнать, чем живет королевство, кто правит, как к этому относятся простые люди и высокородные господа, есть ли в королевстве Академия магии и какая она. Поискать карту окрестных земель, узнать расположение и название соседних королевств и, самое главное, попробовать подобрать коня. Ну что, поначалу народ от нас буквально шарахался. Но спустя пару часов люди попривыкли, обратив внимание на спокойное поведение малыша, и мы наконец-то смогли бродить по рынку совершенно спокойно. Вот городок маленький, но рынок хорош. Близость границы очень влияет на разнообразие качества товара в лучшую сторону. Неторопливо прохаживаясь вдоль рядов, я подобрал почти все, что мне было нужно. Услышал много интересного. Королевство, в которое мы попали, называется Анар. Правит тут уже 5 веков династия Уртских. Народ вполне доволен их правлением. В данный момент все с жаром обсуждают возможных женихов молоденькой принцессы и гадают на тему более выгодного союза посредством монаршего брака. Наследный принц уже давно и прочно женат, имеет маленького сына и готовится сменить через пару лет на престоле своего папеньку. Предполагаемая война никого не беспокоит. Король пообещал народу весенний победный марш по территориям побежденного неурядицами соседа и богатую добычу всем добровольным участникам предстоящего действа. Уверенное в своих воинах и боевых магах население спокойно ожидает обещанного. Академия магии в этом королевстве довольно слабенькая и приравнивается по рангу к обычной школе магии. Ее выпускники после окончания предпочитают поступать в прославленную в веках столичную академию соседнего королевства Мальрих. Выпускники именно этой академии имеют право выбора заказов. Их с большой охотой привлекают к работе и во дворцах, и в отрядах королевской стражи. Удивительно, как много можно узнать на обычной рыночной площади. Одно только огорчило меня сегодня. Приличную карту я не нашел и коня выбрать не смог. Выбор живности довольно велик, но коней, представленных к продаже, можно назвать только одним словом — клячи. Ну, не предстало же высокородному господину иметь такое убожество. Лучше передвигаться на своих ногах. 3 дня пролетели как одно мгновение, и больше всего радует полное единодушие окружающих, а если точнее, то мы никого не трогаем и нас никто не трогает. Стражи присматривают за нами, но не подходят. Лихие люди также обходят нас 10-й дорогой. На тему «Кто из нас малышом такой страшный?» мы уже устали с ним спорить. В итоге пришли к соглашению, что оба хороши. Сегодня ночуем в этом гостеприимном городишке последний раз и в путь. Ближе к вечеру мой четвероногий друг потребовал от меня устроить ему вечернюю прогулку по особой надобности. Прогулялись неплохо. Плохо освещенные в стремительно наступающих сумерках улицы нас не страшили. Мы с удовольствием наблюдали, как загораются огни трактиров, питейных заведений, как тихо и почти незаметно начинают работать люди теневых гильдий. Всему свое время и свое место. Если честно, то пока это не задевает меня, я не вмешиваюсь. Такому правилу, по крайней мере, я собирался следовать, но... Всегда есть «но». Вот такое «но» и выкатилось нам буквально под ноги. Вглядевшись в кучу дерущихся тел, я с удивлением понял, что на моих глазах происходит вовсе не драка, а избиение. Причем, к моему негодованию, 3 взрослых мужиков избивали тщедушного подростка. 4-й из их компаний валялся, спокойно посапывая в пьяном благодушии у порога небольшого трактирчика. Судя по выкрикам, останавливаться мужички не собирались, и я, желая предотвратить намечающееся убийство, сделал шаг вперед. Малыш принял мое движение как сигнал к действию и, шагнув чуть дальше меня, грозно оскалившись, просто рыкнул. Устрашающий звук буквально прогремел по ночной улице, на которой мы находились, и эхом отозвался на соседней. Мужиков словно волной смыло. Еще мгновение назад они упорно пытались добить провинившегося ребенка, и вот их уже нет, только дверь в кабак поскрипывает на одной петле. По-моему, ее открыли не в ту сторону. Лежать на земле остались 2. Всем довольный пьяница и скрючившийся, постановающий подросток. В 2 шага я преодолел разделяющее нас расстояние, и за это время малыш успел передать мне удивившую меня картинку. Мне был показан подросток, одетый в платье и туфельки. А потому, наклоняясь к пострадавшему, я уже точно знал, что передо мной девочка. Проведя магическую диагностику, я определил, что у нее сломан нос, разбиты губы, трещины в ребрах, но руки и ноги целы, а значит, можно поднимать. «А за что тебя били?» — спросил я, поднимая ее с земли и заставляя глядеть мне в глаза. «Не ври мне!» Обшаривал карманы вон того пьяного. Его дружкам, вышедшим следом, это не понравилось. Ответили мне, едва шевеля разбитыми губами. «Не обшаривал, а обшаривала. Сирота?» «Нет». «Значит так. Сейчас дам тебя страже, и пусть дальше они сами с тобой разговаривают». «Нет, пощадите, господин. На работу меня не берут, говорят, мала еще. Мне одна дорога в воровскую гильдию, я не хочу. Оттуда уже не вырвешься. Днем я на рынке подрабатывала, а вот ночью пьяных обирала. Ну и то, поверьте мне, было всего два раза, это был третий». Сегодня заработать не получилось, родителей покормить нечем. Стражники же меня в работный дом при храме отдадут, а мне о родителях нужно заботиться. Ладно, веди меня к себе домой и по дороге рассказывай, что с родителями, а там посмотрим. Стараясь не делать резких движений, девчонка двинулась в темноту улиц и громким шепотом начала рассказ. «Мы раньше хорошо жили, и домик у нас хороший был, и в школу при храме я ходила. Моя мама — кружевница известная, отец был плотником, у него своя мастерская была и лавка. Да повздорил он однажды с высокородным заказчиком, и навалились на нашу семью беды. В нашем квартале случился пожар, пострадали многие, сгорела и наша лавка. Виновным в пожаре признали отца и приказали ему выплатить ущерб соседям, но продали все, что могли». Перебрались в маленький домик на окраине, но родители не отчаивались, продолжали упорно работать. И все вроде бы начало налаживаться. Сейчас мне 10. Еще полгода назад родители собирались покупать домик в более благополучном районе, но внезапно на строительстве дома, где работал отец, рухнули потолочные балки, все отделались ушибами, и только он слег основательно. Перелом обеих ног и сильный ушиб спины не прошли бесследно. Сейчас у него ноги не двигаются, а боли в спине не дают ему даже сидеть. Он очень слаб. И, считая себя обузой, отказывается есть, собираясь уйти из жизни. Все наши деньги ушли на его лечение, но на оплату магам денег было мало, а простые знахарки тоже мало чем смогли помочь. Мама работала, не покладая рук, ослабла очень, и вот пару месяцев назад просто не встала с постели. Я очень боялась, что однажды она умрет во сне. Она никого не узнает и не разговаривает совсем. Соседка, бабка Луканья, говорит, порча на нас. Да вот разве ж без магов-то разберешься? Оплатить работу магов-то нам нечем. Вот я и пытаюсь заработать, чтобы хоть раз в день маму с папой накормить. Ну, вот и наш дом. Маленький покосившийся домик встретил нас тишиной и темными окнами. Скрипнула дверь, девчонка ловко юркнула через порог. В доме замерцал огонек, а я стоял на пороге и думал о том, что если я сейчас зайду внутрь этого так называемого дома, то уйти просто так уже не смогу. Да и смогу ли я уйти сейчас, просто отвернувшись? Я помню уроки матери и мастера. Я помню, чтобы выжить, мне нужно научиться проходить мимо таких историй, но да не смогу я так жить. Судьба. Возле меня шумно вздохнул малыш, боднув меня в бок своей массивной головой, и я, решившись, шагнул через порог, наклонив голову, чтобы не удариться о притолоку, оставляя его во дворе, наблюдать за тем, чтобы вокруг ненароком не появились непрошенные свидетели. В маленькой тесной комнатке на двух широких лавках в забытии лежали мужчина и женщина. Худоба и болезненный вид не позволял точно определить их возраст. Освещающая комнату небольшая свечка мерцала от слабых колебаний воздуха. Девчонка со слезами на глазах пыталась напоить мать, приподняв ей голову. Сама она спала, видимо, на лежанке, находящейся в этой же комнате на небольшой печке. Прежде всего, я провел проверку на присутствие в непосредственной близости от меня магически одаренных и с удовлетворением осознал, что на ближайших улицах таких нет. Это значит, работать можно без оглядки. Шагнув поближе к обоим больным, я, как всегда, начал с диагностики, и увиденное мне очень не понравилось. К семье действительно было очень крепко привязано заклинание, а если точнее, то плетение неудачи. Это плетение — редкостная гадость. На попавшего под ее воздействие сначала сыплются мелкие неудачи, затем они начинают накапливаться, как снежный ком, и вот уже люди на грани. Самое же противное то, что заклинание это долгосрочное, и подпитывается оно как от потерпевшего, так и от исполнителя заказа. Очень сильный маг может привязать его на самого заказчика, что и произошло в этом случае. То, что члены этой маленькой семьи еще живы, говорит о том, что подпитывается оно с обеих сторон простыми людьми. Я могу им помочь, но сначала нужно обезопасить себя. «Так, мелочь, тебя как зовут?» «Таюна», — ответила девочка, уже ничего не опасаясь, безнадёга. «Слушай меня внимательно, Таюна. Тебе и твоим родителям крупно повезло. Моя мать была знахаркой, я знаю, как тебе помочь. Вот тут у меня есть зелья и настойки трав. Вот из этого голубого будешь каждый день утром и вечером поить маму. Из темного отца, смотри, не перепутай, не больше 3 капель на ложку, поняла? И воровать больше не смей, одевайся как девочка, а то стражники, да и воры уж наверняка ищут шустрого парнишку, нарушающего закон. Я завтра утром ухожу из вашего городка, тебе оставлю немного денег, вам хватит до тех пор, пока мать не поднимется. Вот, спрячь под печку в угол монетки. Монетки даю тебе медные, деньгами при посторонних не свети, скажешь о них только матери или отцу. Пойдешь на рынок за продуктами, бери всего понемножку, чтобы люди не заподозрили вас в том, что у вас появились деньги. Ты поняла меня?» Девчушка покорно кивала. «А сейчас вот выпей это и ложись спать. Утром встанешь, синяки сойдут, да и ребра болеть сильно не будут. Родителям твоим лекарства я сейчас сам дам, потом вот на эту полочку пузырьки поставлю. Утром их здесь и найдешь. Благодарность за мою помощь я прошу тебя только об одном. Никогда, никому, даже родителям, не рассказывай обо мне. Все, ложись. Вон глаза уже слипаются». Еще через мгновение взобравшийся на лежанку ребенок крепко спал, изредка всхлипывая во сне. Я же, уже точно зная, что свидетелей нет, приступил к лечению. Первонаперво очень осторожно собрал в компактный клубок, привязанное к семейству заклинание, и по тоненькой паутинке, тянущейся от него, толкнул его откатом в сторону заказчика. Стараясь обезопасить себя от возможного интереса и расследования результатов получившегося, добавил и своей магии. Клубочек стремительно укатился, магическое пространство содрогнулось, подарочек получен. Теперь пострадавшие. Женщиной проще. Немного живицы, немного укрепляющего. Утром проснется, к обеду встанет, через пару дней будет как новенькая. А вот с мужиком ситуация сложная. Повреждение позвоночника, головные боли из-за нарастающей опухоли — это несложно, а вот неправильно сросшиеся кости ног уже не есть хорошо. Придется повозиться. Ну вот, через час рассвет. Я очень устал. Но у меня получилось. Правда, ноги пришлось ломать, и ходить мой пациент сможет лишь через 10 дней, но проснется утром отдохнувшим, и голова у него болеть не будет, и вполне себе сможет сидеть. Надеюсь, мысли о смерти его больше посещать не будут. Перед уходом в тайничок под печкой я добавил 4 золотых. Я знал, что рискую, оставляя им такие большие деньги, и рискую именно их благополучием, но мне очень хотелось им помочь. Надеюсь, глава семьи будет осторожен и придумает, как в случае необходимости объяснить наличие в семье таких денег, но если они поторопятся и успеют, воспользовавшись всеобщей суматохой, сменить место жительства, то проблем возникнуть у них не должно. Да. Еще утром мелкая обнаружит, что не помнит, как выглядит ее спаситель, а на своем запястье увидит изображение красивого тоненького браслета из мелких бутонов цветов. Я при желании всегда смогу узнать, где она и что с ней, а если когда-нибудь в будущем нам суждено будет встретиться, я смогу узнать ее по этому знаку. Ушли мы тихо, плотно прикрыв за собой дверь. Поспать нам с малышом по всему... Видимо, не придется. Мы успели как раз к открытию ворот. Стражи, меняющиеся в этот час на воротах, с энтузиазмом обсуждали пожар в доме главного стражника города. Очень печалила их судьба непосредственно начальника. Дом сгорел дотла, все успели выбежать, и только сам глава не успел. Служащий в гарнизоне маг утверждает, что разорвало в руках у начальника некий артефакт, который достался ему при последней облаве и который он, не имея магического дара, пытался использовать. Оглушило, видимо, человека. Вот он и не смог выбраться. Беда-то какая! Кого ж начальником поставят? Ну что же, у стражи свои заботы, а у меня свои. А потому в путь. Погода великолепная, припасы куплены, завтрак, правда, еще в лесу бегает, но это не беда. Поймаем, съедим. Итак, лес, стремительный бег и отличное настроение.